что сегодня ей никуда не удастся ускользнуть даже на несколько минут, поскольку Лайонел был начеку и не спускал с нее глаз. Король и королева еще не выходили к гостям. У Изабель промелькнула надежда, что, возможно, они не собираются присутствовать на этом вечере. Но через несколько мгновений она поняла, что ее судьба решена. Рядом остановился слуга и поклонился ей. «Леди Изабель де Лейси?» — спросил он. Девушку застали врасплох, и она растерялась. «Да, да, это я», — испуганно ответила она. Изабель отчаянно искала взглядом Лайонела, который только что отошел от нее. Неужели это вызов короля? «У меня подарок для вас, миледи, от короля». С бьющимся сердцем Изабель приняла подарок и отошла к окну, подальше от людей, чтобы открыть маленькую коробочку из сандалового дерева. Когда она нажала на кнопочку, крышка открылась, и ее взору предстало драгоценное ожерелье, яркое, сверкавшее на фоне черного бархата. Изабель вскрикнула от восторга. Это был очень дорогой подарок. Она понимала его значение. Эдуард ждал, что она отблагодарит его. Слуга предложил Изабель вино и пирожные на серебряном подносе. Но она не могла проглотить ни кусочка, потому что все внутри у нее сжалось от страха. До последнего мгновения она надеялась, что не придется предавать свою любовь к Моргану. Но Эдуард хочет увидеть ее в своей постели. Он сделал ей подарок. Тем более, что никто не смеет отказать королю. Оставалось надеяться на вспыльчивость и самолюбие короля. Заметив стоявшего рядом с Изабель слугу, Лайонел стал торопливо пробираться сквозь шумную толпу, чтобы поскорее добраться до своей сводной сестры. Он отодвинул стоявшее рядом с ней кресло и громко ахнул от изумления. На его лице заиграла торжествующая улыбка. «Я был прав. Эта ночь настала», — с ухмылкой произнес он. «Скоро исполнятся все наши мечты». Сводный брат пытался справиться с охватившим его волнением. Но как подавить ревность? Конечно, он радовался, что Эдуард был готов заглотить наживку. Но когда он представлял, как Эдуард ласкает Изабель, он просто зеленел от ревности. К тому же Лайонел пока не получил щедрого вознаграждения, как рассчитывал. Эдуард медлил с наградой. Лайонел также с горечью обнаружил, что не входит больше в узкий круг доверенных лиц короля. Он страстно мечтал войти в этот круг избранных и наслаждаться властью и богатством, которые дает такое положение. К несчастью, за время его долгого отсутствия при дворе та тесная дружба с Эдуардом, которой он так гордился, распалась. Это ожерелье кажется очень дорогим. Король показывает, как высоко он ценит твое очарование. Пусть эта вещица хранится у меня. Так будет надежнее. Изабель заметила жадный блеск в глазах Лайонела и не выпустила из рук свой подарок. «Нет, король ожидает, что я надену его». «Да, конечно, ты права», — неохотно согласился Лайонел. Ему хотелось заполучить ожерелье в качестве награды за свои хлопоты. Но он понимал,